22 сентября распространено предъявление представителя Центрального управления Общества Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики, в котором отмечается: «Южнокорейская свора по Кынхе активизирует антисеверокорейскую пропаганду, даже пользуясь случаем стихийных бедствий в северных районах нашей страны, что удивляет всех корейцев и людей всего мира. Консервативные СМИ связывают поразительную действительность в северных районах нашей страны, где идет битва за устранение последствий от наводнения, с рабским трудом и распределением средств на восстановление. А так называемые перебежчики стали говорить об ухудшении жизни северокорейского населения и перебрасывать в нашу зону антисеверокорейские листовки. Утешать пострадавших людей и помогать пострадавшим районам при бедствиях, возникших от катаклизма. Такова элементарная человеческая мораль и универсальные традиции». Однако свора по Кынхе, вместо того, чтобы выразить соболезнования по поводу бедствий соотечественников, испытывает наслаждение и строит всякие козни. Дело в том, что свора предателей яростно клевещут на пламенную преданность и решительную битву нашей армии и нашего народа, которые горой встали на устранение последствий от наводнения и даже пытаются очернить имидж социализма нашего братца, при котором весь народ сплочен монолитно. В настоящее время наши военнослужащие и жители выражают глубокую благодарность великому Ким Чен Ыну за то, что он энергично руководит грандиозной битвой за устранение последствий от наводнения в северных районах, говоря, что радость за новоселье в пострадавших районах в разы дороже, чем восторг от завершения строительства улицы Рюмён. Они с приподнятым духом ведут жаркую вахту, чтобы во что бы то ни стало превратить беду в счастье и создать в бассейне реки Туман на северной окраине родины новый социалистический рай эпохи Сунгунь в поддержку благородного замысла великого исполина. Своре по Кынхе придется дорого расплатиться за то, что в попытках усилить противоборство с пеной у рта наклеветали на нашу битву за устранение последствий от катаклизма в северных районах страны. Пользуясь случаем, предупреждаем средства массовой информации наемных деятелей слова и прибытчиков, которые безрассудно занимаются антисеверокорейской пропагандой в угоду по Кынхе, представляющей собой всего лишь живой труп. Не только наша армия и наш народ, но и все корейцы не будут прощать гангстеров, которые даже бедствия соотечественников используют для усиления противоборства.